За повседневными вопросами и текущими делами незаметно пролетели 3 дня. А на 4-й в деревню въехал конный полуэскадрон жандармерии во главе с поручиком. Сопровождала его целая вереница телег для перевозки задержанных разбойников. Поручик Селиванов, данным подразделением командовавший, вел себя достаточно учтиво, явился на доклад и сообщил, что привез также и доктора, которому поручено всячески обихаживать всех раненых. Вот за это я выразил малость удивленному офицеру особую благодарность. Явившись же в импровизированный лазарет, я застал там и отъехавшего было вахмистра, который сидел у постели своего сотоварища. Тот был весьма сей встречей обрадован. Тепло поздоровавшись с ними обоими, выясняю, что Кандаурову по-прежнему предписано находиться при моем отряде, всячески способствуя ему в повседневной деятельности. И на сей раз это уже совершенно конкретное приказание губернского жандармского управления, а не просто устное указание штаб-ротмистра. И даже более того, в деревню в скорости должны прибыть еще несколько жандармов для той же самой цели. Полуэскадрон же, забрав арестантов, сегодня же с ними назад и отбудет. Разговор продолжался бы и далее, но нас обоих бесцеремонно попер от кровати вновь явившийся врач. Мол, тут теперь командует он. И отвлекать разговорами больного — это после, а сейчас — осмотр. А потом меня поймал жандармский поручик. Короче, распрощался я с ними уже после обеда, когда все плененные злодеи были уже рассажены по телегам, и полуэскадрон вытянулся вдоль их линии. «Не скрою, господин капитан, премного был удивлен я всем, что тут ныне увидал», — наклоняется с коня Селиванов. «Отчего же так, господин поручик?» «Се горцы дикие же. К порядку воинскому таковых обычно привести можно лишь с большими трудами да тщанием великим. Когда еще мне вахмистр про все это рассказывал, немало там удивился я, с сомнением известным словам его внимаючи. Однако ж вижу я, что он ничуть против истинного положения вещей не преувеличил. Напротив, склонен я полагать, что он еще многого и не заметил. Труд сей весьма, смею я заметить, велик». «Ну, спасибо вам на добром слове, поручик. Рад, что отряд наш не был вами за какое-то нестроенное сборище сочтен, чем, кстати говоря, некоторые полицейские чины иногда его по незнанию своему полагали». «Вот уж чем-чем, а таковым-то сборищем он точно не является», — усмехается жандарм. «Не извольте сомневаться, господин капитан, обо всем мною будет в точности доложено». А наутро пришла долгожданная телеграмма из Питера. «Можете выезжать в Санкт-Петербург. Вас встретят на вокзале. Командование временно передайте князю Горееву. На ваше место прибудет капитан Измайлов, коему в дальнейшем припоручено сим подразделением и руководить». Вот и все. Эта страница моей деятельности перевернута. Что меня ждет в дальнейшем? Штаб-ротмистр себя тоже ждать не заставил. Явился на следующий день к обеду. Хотя против прежнего вел себя намного более учтиво и с порога не борзел. Вместе с ним прибыло и 50 жандармов для совместного обучения и отработки действий в особых условиях. Моя формулировка, я ее еще Селиванову подсказал. «Смотри ты, приняли». Примчавшийся тотчас же Кандауров вытягивается во фрунт и рапортует своему непосредственному начальнику. «Ну, не вмешиваюсь. Не мое дело». «Уже не мое». С утра перед строем мною уже было объявлено об отъезде и командует теперь всем отрядом князь. Полагаю, что с производством его в следующий чин тоже надолго не заржавеет. Вообще-то, если исходить из условий нашего тогдашнего договора, то многим членам отряда тоже уже некоторые особые плюшки положены. Есть у горцев весьма сложная процедура примирения с кровниками, и власти на месте этому весьма поспособствовать могут. Надеюсь, что так и будет. Какой уж день, со штаб-ротмистром в вагоне едем. Чаю вместе выпили. Ну, с полведра, не меньше. А он все индюком надутым и сидит. Ну, что с него такого взять? Видать, человек на службе уж до такой степени, как это в наше время говорилось, профдеформировался, что иного общения просто и не мыслит. Впрочем, понять его где-то даже и можно. Вчерашний чуть ли не арестант, непонятно с какого бодуна по сей момент на свободе пребывающий, и с ним в одном купе ехать. Понимаю, что его гораздо больше устроил бы вариант, когда я в арестантском вагоне, а он, как жандарму и положено, в купейном. Вот тут да, вся картинка была бы вполне понятной и привычной. Но облом. Питер рассудил иначе. Так что будь любезен исполнять. А вообще, мужик, кремень. Сколько ни пробовал я у него выяснить причину такого странного отношения губернского жандармского управления ко мне и к моему отряду, фиг. Так ни слова и не промолвил. Уважаю. Однако вокзал уже скоро. Пора и вещи собирать. Самое смешное в нашем положении, что я хоть и вроде бы как подозреваемый, непонятно, правда, в чем, но и по сей момент при оружии, ибо официально от должности не отстранен, а вызван на доклад к вышестоящему руководству. А вот положение жандарма так и вовсе получается двусмысленным. Он и не конвоир, за отсутствием арестанта, и не сопровождающий, ибо по иному ведомству проходит. Формально он типа сам по себе, в Питер проехаться решил. Парадокс? Ох, чую, икнутся мне когда-нибудь такие вот парадоксы. Госбезопасность у нас во все времена контора крайне злопамятная может быть. И шуток, особенно в свой адрес, не воспринимает. Как там было в телеграмме написано? «Вас встретят». Ну вот, мы оба на перроне стоим, и что? А ничего. Никого тут встречающего не видать. Ни конвоя жандармского, ни кого-либо еще. Господин штаб-ротмистр Сиверцев? Оборачиваемся. Обычный пристанционный жандарм. Явление насквозь обыденное и привычное. «Да», — отвечает мой спутник. «Покорнейше прошу вас, господин штаб-ротмистр, и вашего спутника проследовать за мною. Вас ожидают». Топаем к зданию вокзала. Проходим по коридору. Жандарм распахивает перед нами дверь. И Сиверцев тотчас же вытягивается в строевой стойке. Только шпоры на сапогах звякнули. «Ваше превосходительство! Имею честь доложить, штаб-ротмистр Сиверцев явился по вашему приказанию. А импозантный, между прочим, дядя — реально генерал. Красный крестик — не хухры-мухры, орден святого Владимира. Суровый, стало быть, мужик. Щелкаю каблуками, эх, шпор у меня нет, вытягиваюсь и рапортую о прибытии. «Стоять вольно, господа офицеры!» — делает жест рукою генерал. «Ага, все-таки господа офицеры. То есть арестанта тут вроде бы и не имеется. Это обнадеживает. Имею честь вам представить генерального штаба полковник Сомов». И чуть сбоку появляется незнакомый офицер. «Вот, Павел Андреевич, извольте, передаю вам вашего подопечного», — кивает в мою сторону генерал. «В целости и сохранности. Покорнейше благодарю, ваше превосходительство. Разрешите нам отбыть по служебной необходимости?» «Право слово, полковник». «Ну, куда ж так спешить? Господа офицеры с дороги? А накормить, напоить? Как-то это ведь неправильно получается, а?» Вот не приходилось мне тут едать с генералами за одним столом. Ну, ничего. Чай от современного мне председателя правления какого-нибудь банка, он, надо думать, если чем и отличается, то только в сторону большей воспитанности. Это банкир у нас может вчерашним гопником быть, а генерал... Особенно нынешнего времени это все же воспитание. Пажеский там корпус какой-нибудь или еще что-то подобное. Главное — следить за языком и какую-нибудь чушь не сморозить. А дядя и впрямь крут оказался. Антон Николаевич Никифораки — генерал-майор и начальник штаба отдельного корпуса жандармов. Так, помимо всего прочего, еще и управляющий третьим отделением собственной его императорского величества канцелярии. Это и вовсе контора мрачная. Все это поведал мне уже в карете полковник Сомов. Генерал, как и следовало ожидать, никому из нас не представлялся. Сиверцев его, так сказать, по долгу службы знал. Так ему это и положено. Получил от начальственных щедрот 3 дня отпуска и обратный билет домой. С чем мы с ним и распрощались, оставив штаб-ротмистра в тягостном недоумении. Кого же он все-таки в Питер сопровождал? Позвольте все же полюбопытствовать, ваше высокоблагородие. Чем вызван столь пристальный интерес к моей скромной персоне? Наконец задаю я столь интересовавший меня все время вопрос. И потом, разъясните мне все же, когда я был зачислен на службу в российскую армию? В качестве кого и в каком звании? Сие для меня новость, причем неожиданная. Что ж, Петр Михайлович, буду уж так вас и впредь именовать, хорошо? Как вам будет угодно. Без чинов, господин капитан. Слушаюсь. Полковник откидывается поудобнее на спинку сиденья. Итак, по порядку. Вы зачислены в Ливенский пехотный полк. По высочайшему повелению и с учетом прежнего чина вам присвоено звание капитана армии Российской империи. Ливны. Это где? В Белоруссии? Однако ж, что-то я не припоминаю, чтоб хоть когда-нибудь писал прошение на высочайшее имя с просьбой зачислить меня на службу в российскую армию. Устно такое пожелание высказывал, было дело, но чтобы писать... Впрочем, глядя на полковника, понимаю, что ежели будет надобно, то оная бумага тотчас же будет явлена по первому же требованию и будет иметь все признаки подлинного документа, включая все положенные резолюции сколь угодно высоких чинов. Одновременно с этим, особым приказом вы откомандировываетесь в распоряжении управления генерал-квартирмейстера. Ага, контрразведка, если я еще не совсем память потерял. Интерес же жандармов к вам и вашему отряду был вызван многочисленными жалобами полиции на некоторые методы пресечения вами противоправных действий разбойников и лиц, кои всемерную помощь им оказывали. Догадываюсь. Много кто на этом деле еще кормился. А те самые незаметные чиновники от МВД, что при нас постоянно находились, тоже не просто так бумагомаранием занимались. У них все на карандаш было взято. Все зафиксировано. Не видели мы плодов их деятельности, да. Но, как понимаю, это вовсе не означает того, что их не было. Об этом после, пресекает мой возможный ответ полковник. Будет еще время. Не один доклад писать придется, вы уж мне поверьте. Как вы понимаете, встреча с уважаемым Антоном Николаевичем должна была раз и навсегда всякие домыслы в этом отношении прекратить, дабы успокоить некоторых чрезмерно ретивых, так сказать, должностных лиц. Что, однако ж, не отменяет необходимости все данные вопросы впоследствии осветить и самым тщательным образом. Понимаю. Наша родная страсть к бумагописанию. Она когда еще зародилась? А особый интерес нашего ведомства к вашей личности, Петр Михайлович, вызван некими вашими, не совсем тут понятными и привычными, манерами поведения и методами работы с различными лицами, кои немалый интерес для нас всех представляют. Однако ж, смею заметить, у вас все это очень даже неплохо получалось. Так что работать нам с вами вместе. И долго. Один вопрос, Павел Андреевич. За мною все это время присматривали, так ведь? Ну а вы сами-то как думаете? Мы тут все на легковерных простаков похожи? Да, и очень тщательно. Оттого сейчас так доверительно и разговариваем. Как мне вскоре стало ясно, тот самый бывший приказчик очень много чего интересного рассказать успел. О многом. И очень подробно. И последствия его откровенности очень и очень серьезно икнулись некоторым, так сказать, негациантам. Афанасьев, понуро уставясь в одну точку, сидит на стуле. Какой-то он весь потухший, что ли. Даже на вопросы отвечает с заметной задержкой. Что ж, понять-то его можно. Столь оглушительное падение с довольно-таки приличной высоты вполне может привести в изумление, как тут пишут в бумагах медики, кого угодно. И что ему светит? Вполголоса интересуюсь я у Маркова. По уложению о наказаниях — пожизненная каторга. Ого, не забалуешь тут. Да уж. Судейским только повод дай. Когда напротив бывшего купца скрипнул стул, он поднял невидящие глаза, пытаясь разобрать того, кто сейчас уселся за стол. «Я вас не знаю. Это не столь уж и важно, Дмитрий Нефедович. Важно то, что я знаю вас и осведомлен о вашем положении». «Да? И каково же оно, мое положение?» «Шутить изволите? Или вам нужную строку из уложения о наказаниях прочитать?» «Не стоит», — отмахнулся Афанасьев. «У меня еще неплохо работает голова. Вы меня вызвали. Зачем? Вам нужно еще что-то?» «Вы правы. У меня есть к вам некое предложение, так сказать. Готовы его выслушать?» Почтенный негациант Джошуа Венделем сегодня был в прекрасном расположении духа, чего, к сожалению, нельзя было сказать о его собеседнике. Первогильдеец сегодня выглядел далеко не самым лучшим образом. «Вам не здоровится?» «Да», — сказал, словно каркнул купец. «Доктор сказал, что у меня болезнь нутра, что-то серьезное. Все болит. Даже есть могу с трудом». «Это чрезвычайно печально, мой друг. Возможно, я смог бы вам чем-то помочь? Только скажите. Самые лучшие лекарства, врачи, все что угодно». Англичанин, казалось, был серьезно взволнован. «Да, это может потребоваться. Сейчас же мне необходимо ехать в Пятигорск. Доктор сказал, что тамошние воды могут быть мне вельми полезными». «Но вы же останетесь на связи. Куда я могу вам написать?» «Разумеется. Прибуду, осмотрюсь, сниму номер. Тогда вам и напишу. В крайнем случае, вы всегда можете мне телеграфировать по этому адресу. Отвечу быстро». «Буду ждать», — кивнул англичанин. «Но наши дела. Как быть с ними? Вас кто-то может заменить здесь?» «Может», — кивнул купец. «Я вызвал сюда доверенного человека. Он здесь». «И вы вполне ему доверяете? Он тоже из купцов?» «Скорее уж», — усмехнулся Афанасьев. «Он куда более будет понятен вам, нежели мне. Был у вас такой персонаж в истории, насколько я знаю. Робин, как там бишь его... Ну, он там по лесам бегал. Со всякими...» «А, понимающе прищурился негациант. Действительно, что-то там такое припоминаю. Так он что, до сих пор так бегает, этот ваш?» «Остепенился, вроде бы. Но нутра его ж не скроешь. Да и вспомнили тут его некоторые. Чтоб не слишком уж нос-то задирал». «Что ж», — поджал губы англичанин, — «как у вас там говорят? За неимением гербовой пишут на обычной?» «На простой. Но...» — голос купца внезапно стал твердым. «Вы должны понимать, это только на время. Я вернусь». «Кто бы спорил, мой друг?» — поднял руки перед лицом Венделем. «Наши с вами взаимоотношения... Они только наши, и ничьи более». «Добро», — успокаиваясь, проворчал первогильдеец. По знаку его руки, выйдя из-за своего столика, на свободный стул опустился новый персонаж. «Вот, мистер Венделем», — указал на него Афанасьев, «этот человек временно будет меня заменять». «Очень приятно», — приподнялся со стула негациант. «Джошуа Венделем, негациант, к вашим услугам». «Взаимно», — кивнул гость. «Позвольте представиться и мне. Петр Махов, торговец чаем, ценитель чайных церемоний».